А я смотрю, тут в комментариях многие возмущаются по поводу американских актеров, что как нехорошо они поступают, американские актеры и так далее. Ребят, но американские актеры, они и не должны нас любить вообще-то. У нас свои актеры есть и свои знаменитости, которые также, когда началось СВО, высказывали то же самое, что высказывают американские актеры и признавались, по сути, даже к ненависти к России и спокойно уехали из страны и продолжают говорить то же самое. Вот. Если американские актеры в итоге потом могут переобуться, потому что они теряют своих фанатов по всему миру, а наши так и будут там вякать из-за границы. Поэтому американцы не обязаны нас любить, поэтому они могут говорить все, что угодно. А вот то, что наши актеры повели себя, и знаменитости, там певцы повели себя как конченые козлы, вот это должно нас оскорблять.